сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Семь против 25. В начале Великой Отечественной войны, находясь под впечатлением от бравых докладов Геринга, взахлеб расписывающего военные успехи Люфтваффе, Гитлер самодовольно заявил: «Искусство боев в воздухе – истинно германская привилегия. Славяне никогда не смогут им овладеть». Однако советским ВВС потребовалось совсем немного времени, чтобы сбить спесь сасов фюрера и заставить последнего прикусить язык. 9 марта 1942 года состоялся воздушный бой, ставший хрестоматийным для советских пилотов и вошедший в историю битв в воздухе. Наши летчики показали, что советские самолеты, созданные советскими конструкторами, построенные на советских авиационных заводах, не хуже, а лучше хваленых мессершмиттов и юнкерсов, устрашавших весь мир. После катастрофы 1941 года, во многом обусловленной господством Люфтваффе в воздухе, такой оборот дела оказался поистине сенсационным. Бой, описанный в советских газетах, стал знаковым событием в воздушном противостоянии на Восточном фронте. 9 марта 7 советских летчиков-истребителей на самолетах Як-1, капитан Запрягаев, лейтенант Седов, лейтенант Соломатин, лейтенант Скотной, лейтенант Мартынов и старший сержант Король под руководством командира эскадрильи капитана Еремина патрулировали над полем боя, прикрывая наши войска с воздуха. В это время на высоте 2000 метров с запада появилось 25 фашистских самолетов, из которых 7 – бомбардировщики Ю-88 и Ю-87, а остальные 18 – истребители Мессершмитт-109. Невзирая на численное превосходство врага, капитан Еремин решил атаковать. Подан сигнал, и краснозвездные дружно ударили в первую очередь по юнкерсам. Один из них, объятый пламенем, тут же камнем рухнул вниз, а остальные повернули вспять. Наши герои, сделав боевой разворот, бросились на мессеров. В воздухе ревут моторы, трещат пулеметы, гремят авиапушки. Разворот следует за разворотом. Бой кипит. Ожесточение нарастает. Наши летчики четко и умело наносят сосредоточенные удары. Противник распылен, и один за другим падают на землю 4 вражеских самолета. Мессершмитты не выдержали натиска и в беспорядке удирают. Наши летчики без потерь сели на свой аэродром. Умение, мужество и отвага 7 соколов, верных сынов нашей Родины, оказались той силой, которая позволила им одержать победу в схватке с врагом, хотя он и имел 3-кратное численное превосходство. Борис Еремин так описал возвращение его группы. «Пристраиваются поближе, поплотнее. Я хорошо понимаю своих друзей. Идем с победой. Хотят пройти над родным аэродромом с прижимом. Ну что же, прижмем!» Ходить с прижимом означало на нашем языке ходить как в парадном строю. Обычно это плотный строй, в котором масса машин движется в едином ритме. Что само по себе свидетельствует о мастерстве летчиков, торжественности момента и приподнятом настроении. С начала войны это был первый столь результативный групповой бой. Бой, проведенный по всем правилам тактики, со знанием и с максимально полным использованием своих возможностей. Бой, в котором опытные и уверенные в себе немецкие истребители были растеряны и беспомощны. Этот бой изучали летчики на всех фронтах. Пример того, что немцев можно бить в воздухе даже при более чем 3-кратном их численном превосходстве, был чрезвычайно важен. Вопрос, если те 7 смогли добиться успеха, то почему не можем мы, стали задавать себе многие пилоты. До весны 1943 года, когда в воздушной битве над Кубанью решался вопрос стратегического превосходства в воздухе, было еще далеко. Но бой 7 против 25 стал одной из первых ласточек грядущей победы и в воздухе, и на земле. Сильные духом.